Закон жизни не позволяет нарушать свободной воли людей. Если же они сами его нарушают, то и ответственность сами несут. Действия человеческие порождаются свободной волей, но результаты их уже подлежат карме и свободной воле их породившей, и избегнуты быть не могут. Таким образом, свободная воля кует цепи свободы или рабства, то есть подчинение цепи причинности, ею самой созданной. Это очень важно отметить и понять. На мысли очень ярко иллюстрируется это условие. Человек творит мысль, это в его власти. Он свободен создать мысль любого порядка, но свободен до тех пор, пока не закончен процесс творчества. Когда же мысль оформлена и пущена в пространство, она начинает самостоятельное существование и воздействует на своего породителя и окружающее, уже независимо от того, хочет он того или нет. Для того, чтобы нейтрализовать такую мысль, он должен создать другую, но уже большего потенциала. Та же картина получается и со всеми действиями человеческими. Их последствия он должен исчерпать на себе, рано или поздно, в этой жизни или в других, в этом мире или в мире надземном. Единственная свобода, которая всегда неотъемлема от человека, это свобода выбора. Где бы он ни находился, в каких бы условиях ни оказался, но выбрать устремление к свету или во тьму, всегда он свободен. Таким образом, повернуть стропы зла на путь света человек может всегда. В этом заключается дар свободной воли, который никто и ничто не может отнять у человека. Все воздействия, которые производятся на него со стороны, давят на окружающие его условия, на его тело или оболочки, но если дух его крепок и несломим, и свободная воля его утверждения нерушимости и неуязвимости духа сделала целью своею, то нет ничего в мире, что могло бы сломить дух. Примеры такого несломимого мужества и стойкости мы видим на жизни тех великих духов, которые свет свой пронесли неугашенным через всю жизнь, и ни муки, ни страдания, ни поношения, ни преследования, ни вся тьма на них ополчившаяся, не могли их сломить. Они дали людям пример несломимой стойкости духа. Их свободная воля восторжествовала над всем, что противодействовало и что восставало на них со всех сторон. Свобода духа силой берется и завоевывается в процессе титанической борьбы с тьмою. Свободою воли творится светлая карма, которая становится уже не цепями, но крыльями духа.